Нехорошо. Там подрастет Ленка. Склоняясь к изголовью мужа, Дарья повторяла незначащие, бессвязные, но наполненные нежной лаской слова, похожие на те, что они говорили друг другу когда-то давно за околицами родной деревни, молодые парень и девушка. Это было там, далеко за Уралом. И от того, что это было так далеко отсюда, казалось, что было это и очень-очень давно. А ведь только 8 лет прошло, как они поженились, и только 2 года, как, забросив котомки за плечи, они пошли искать неведомую сказочную страну Сибирь. Поклонились могилке своего первенца сына и пошли. 8 лет. И вот он, неугомонный плясун, шутник и балагур, ее Еремеюшка, лежит недвижим и колченогий, обросший густой окладистой бородой. Заплакала Ленка, а Дарья развернула одеялко, распустила свивальник, и девочка почмокала губами и успокоилась. Еремей попросил: «Покажи». Долго вглядывался в маленькое личико ребенка, редко и тяжело дышал. «Даша, вырастим. Все равно вырастим. Вырастим, Еремеюшка». Вошел лакричник, требовательно заявил: «Прощайтесь, глубоко уважаемая, даже привязчим к вам благорасположение, продлить миг свидания не имею права, ибо сие грозит осложнениями в ходе течения болезни веренного заботам нашей больницы пациента, ослабевший в результате полученной травмы организму». Дарья торопливо встала. Она и сама уже замечала, как тяжело говорить Еремею, видела, как землистые тени стали резче вырисовываться у него под глазами. Оправив подушку в изголовье мужа, она на минуту прижала щекой его пылающему лицу и выпрямилась. «Поправляйся, родной, тебе приходить через день буду». Лакричник стоял у нее за спиной и настойчиво повторял: «Не имею морального права дозволить нарушать покой пациента хотя бы единую долю секунды еще». Еремей задержал в своей ладони руку жены. «Даша, теперь о земле, только вся и дума моя, хоть как, о землю, землю. Ты не заботься, родной, будет, есть уже земля. Даша, вся надежда наша». Глава 7. Черных еще раз подтвердил Дарье, что без внесения денежного вклада в казну общества пай земли для Еремея он не выделит. «Не моя земля, а общество», — наставительно сказал он, вертя в руках плисовый картуз и поглаживая его лаковый козырек ладонью. Дарья столкнулась с Черных на пороге его дома. Он выходил грузный, тяжело отдуваясь после завтрака. «Чего общество решило мне не перерешать? Обеднеть, конечно, оно не обеднеет, а порядок того требует. Входишь в круг, входи с уважением к обществу». «Да кто общество-то?» — скинула на него глаза Дарья. Она знала, что на селе в общество входят все мужики, и бедные, и богатые. Бабам в нем быть не положено. И знала, что общество, о котором говорит Черных, на самом деле десяток богатеев, они как хотят, так и вершат все дела. И шуми, не шуми, беднота, быть только тому, что богатеи скажут. Аккуратно разгладив волосы на голове, Черных надел картуз. «Ты, бабы, такие разговоры при себе оставь», — сказал он раздельно. «И шо со мной вздумала и спор вести?» «Мне земля нужна», — загораживая ему дорогу, требовательно выговорила Дарья. «Землю мне укажите». «На кладбище?» — зло хмуря брови спросил Черных. Дарья пропустила его слова мимо ушей. «Столько земли здесь везде, чего вы жалеете?» «Свободной нет?» «Господи, да где ж она еще есть, если и здесь ее нету?» «Упрямо ты, баба!» — усмехнулся Черных и отстранил ее рукой прочь с дороги. «Найдешь ничью землю — занимай.